Глава 13. Стемнело. К нему подсел сосед. «Паршиво?» Ричард кивнул. «Из-за юбки». Ричард засмеялся и снова кивнул. «Понимаю». Сосед ушел. Чуть позже он вернулся и поставил перед Ричардом бутылку пива. «Выпей». Он потрепал Ричарда по плечу. Ричард пил пиво. На улице шла обычная суета. Вот подростки возле дома, чуть дальше по улице курят, что-то потягивают из банок под громыхание своей музыки. Вот дилер, укрывшись в темноватом углу под наружной лестницей, без лишних слов предлагает прохожим аккуратно свернутые пакетики и прячет в карман купюры. Обнимается парочка возле дверей. Старик, один он тут остался, другие уже сложили свои складные стулья и разошлись по домам. А этот сидит, иногда вытаскивая из сумки холодильника новую банку пива. Все еще не похолодало, в воздухе не ощущалось той терпкой вечерней свежести, которая в конце лета уже предвещает осень. Нет, вечерний теплый воздух давал надежду на мягкий, мягкий исход лета. Ричард очень устал, и по-прежнему не давала ему покоя мысль, что нужно сделать выбор, или-или, старая жизнь или новая жизнь. Надо только собраться с духом и принять решение, и тогда все произойдет легко и просто. Либо он встанет и поднимется к себе наверх, либо уедет отсюда. Но мысль эта была вялой, такой же, как он сам. Почему непременно сегодня надо ехать на такси в какой-то отель на Истсайде? Почему не завтра? Почему нельзя еще немного пожить своей старой жизнью, пока он не решится начать новую? Какая глупость думать, что через неделю или две он не найдет в себе сил, чтобы бросить старую жизнь и начать новую. Да он и сейчас бы мог, если бы была необходимость, но ее ведь нет. Ничто не помешает ему, если он уедет сейчас, завтра вернуться. А вот если он уедет не сейчас, а позже, то сюда уже не вернется. Новая жизнь, жизнь со Сьюзен, его уже не отпустит. Важно одно — принять решение. И он его принял. Он откажется от своей старой жизни и начнет со Сьюзен новую жизнь. Но как только действительно будет готов ее начать. А пока он еще не готов. Он начнет новую жизнь, когда настанет время. Начнет, потому что он так решил. Да, начнет, только не сейчас. Когда он встал и выпрямился, спина и ноги заныли. Потянувшись, он поглядел вокруг. Подростки уже разошлись по домам. Сидят теперь кто перед телевизором, кто, уткнувшись носом в монитор, а кто-то уже и в подушку. На улице ни души. Ричард взял сумку, открыл дверь, забрал из ящика почту, поднялся на свой этаж и отпер дверь квартиры. Он прошел по комнатам, везде открывая окна. В ведре под прохудившейся трубой вода едва покрывала донышко. На столе в комнате стоял букет хризантем. Мария. Габаист, он прослушал записи автоответчика, предлагает увидеться сегодня вечером. От учителя испанского пришла открытка. Привет из Мексики, где тот решил провести отпуск и заодно пройти курс йоги. Ричард включил компьютер, но тут же выключил. С электронной почтой успеется. Он разобрал сумку, разделся и одежду бросил в корзину для белья. Стоя голышом посреди комнаты, он прислушался к звукам своего дома. За стеной тишина, наверху невнятно бормочет телевизор. Откуда-то снизу из отдаленной квартиры доносятся голоса. Там ссорится, потом хлопнула дверь. Где-то тихо гудели кондиционеры на окнах. Дом спал. Ричард выключил свет и лег. Засыпая, он думал о Сьюзен, вспоминал, как она стояла на трапе самолета, смеялась и плакала.